Фусао поворачивается к дуэту и замечает. «Вы, должно быть, уже столкнулись с барьером вокруг деревни». Изуна кивает головой. «Да, мы наткнулись на барьер. Поскольку мы специально искали деревню, он не обманул наши глаза». «Хм». Фусао кивает головой. «Для поддержания барьера требуется огромное количество чакры, поэтому многие жители деревни тратили по 4 часа в день, чтобы помочь поддерживать барьер. Поскольку ты теперь член деревни, ты также должен выполнять эту обязанность». «Я буду выполнять эту обязанность». Изуна кивает головой. «Хорошо. Позволь мне проводить тебя в пустой дом. Каждый раз, когда житель деревни умирает, он оставляет после себя пустой дом. Вы можете жить в одном из этих домов». Он направил пару к одному из старых домов. Глава 230. Необычная деревня. Хм. Изуна осматривает окрестности, закрывая дверь. «Все эти люди замаскированы. Не могу их винить. Все они преступники или шиноби-изгои. Меня мало что связывает с этой деревней, но информатор из этого места. Интересно, кто он?» «Печать». Он делает знак рукой и накладывает на дверь печать Фуиндзюцу. «Это стало моим инстинктом, везде ставить формулы запечатывания». Изуна качает головой и поворачивается к Кимимора. «Кимимора, твой кетки гинкай шикацумику является неотъемлемой частью твоего боя. В паре с Тайдзюцу и Синдзюцу ты станешь силой, с которой придется считаться. Это все благодаря вам, ангел-сан». Кимимора склонился перед ним. «Но этого недостаточно». Изуна качает головой. «У тебя нет таланта к гиндзюцу, и даже твои навыки ниндзюцу очень слабы». Изуна делает несколько знаков рукой. Треск, щелчок, хлопок. Кимимора щелкает костями и достает из руки костяной меч. «Мне не нужно ниндзюцу или гиндзюцу, чтобы убивать своих врагов. Я могу просто разрубить их своими костями». В глазах Кимимора появляется жажда крови. Изуна замечает жажду крови в его глазах. Должно быть, это влияние его родословной. Когда он достигнет зрелого возраста, все больше и больше потенциала его родословной будет высвобождаться, и он тоже постепенно станет безумным, как и его товарищи по клану. Неудивительно, что режим змеиного мудреца ему подходит, но ему нужно сдерживать свою жажду крови. Понятно. Изуна кивает головой, поднимая палец и указывая им на Кимимора. Демоническая иллюзия. Техника адского видения. Он накладывает на Кимимора простое гиндзюцу. Аркх. Кимимора хватается за лоб и трясется от страха, обнимая свое тело. Щелчок. Изуна щелкает своим телом и рассеивает гиндзюцу. Это было гиндзюцу ранга Д, предназначенное для использования против чунинов и генинов, но оно превратилось для тебя в кошмар. Я сожалею. Кимимора лег на землю, все его тело покрылось испариной. Уверенность в себе – это прекрасно, но ты никогда не должен недооценивать своих врагов. Поскольку ты знаешь свою слабость, пришло время избавиться от нее. А что насчет тебя, сопляк? Большую часть времени ты недооцениваешь своих врагов. Хмф. Курама фыркнул. Давай не будем об этом. Изуна смущенно отворачивает голову. Ха-ха-ахаха. Минато и Кушина хихикают. Я согласен с Курамой в этом вопросе. Минато кивает головой. Нет, ты тоже, Минато-сан. Изуна стыдливо опускает голову. Кхм. Он прочищает горло и поворачивается к Кимимора. Фхаош. Изуна достает из кармана бумажку с чакрой. Я никогда не проверял твою природу чакры. Возможно, пришло время сделать это. Он протягивает бумажку с чакрой Кимимора. Влей свою чакру в эту чакровую бумагу. Сваош. Кимимора хватает бумагу и вливает в нее свою чакру. Капать, капать, крошиться, крошиться, крошиться. Бумага становится влажной и рассыпается в пыль. Понятно. Значит, у тебя двойная природа чакры, земли и воды. Неплохо. Изуна кивает головой. В ближайшие дни я бы обучил тебя некоторым базовым техникам ниндзюцу. Поскольку у тебя нет склонности к гиндзюцу, мы пропустим эту часть. Я научу тебя только тому, как рассеивать гиндзюцу. Итак, приготовься к тренировке. Да, ангел-сан. Кимимора безропотно кивает головой. За пределами страны долины, в Хаош, Конан взбирается на гору, достигнув вершины горы. Это то самое место. Она достает карту из своего свитка и проверяет местоположение. Сваош, ледяной ветер дует в горах, и холод пробегает по ее позвоночнику. Она кладет свиток в карман и смотрит на бездонный край на другой стороне горы. Карабкается, карабкается. Танец шикигами. Различные бумажные листы собираются позади нее. Бумажные листы образуют два гигантских крыла позади нее. Взмах. Бумажные крылья создают тягу, и она летит к подножию холма. В Хаош. Она плавно приземляется у подножия холма. Это должно быть где-то здесь. Конан ищет скрытый механизм, чтобы войти в деревню. Она находит механизм. Свош. Техника трансформации бумаги. Бумага собирается вокруг нее, когда она меняет свой внешний облик. Вхаош, вхаош. Три шиноби в масках и кунаи преграждают ей путь. Стоять. Кимимора, я научил тебя базовой технике. Усердно практикуй ее, и ты овладеешь ею в кратчайшие сроки. Изуна инструктирует Кимимора. Я иду на службу по обслуживанию барьера. Он вышел из дома. Ты как раз вовремя, Акихита. Я научу тебя этому методу. Изуна сталкивается с Фусао, который направляет его к месту расположения заградительного отряда. Оба они подходят к центру деревни, рядом с гигантским деревом. Это гигантское дерево служит основой этой деревни. Оно не только поддерживает на себе вес всей горы, но и служит основой для барьера. Корни этого дерева распространяются по всему горному массиву и, таким образом, служат чакровым контуром для поддержания барьера. Фусао объясняет Изуне детали барьера. Вхаош, вхаош. Оба взбираются на гигантское дерево и приземляются на одну из его ветвей. На ветке два огромных синих листа. Свиш, свиш. Фусао делает несколько знаков одной рукой, а другую руку кладет на лист. Сваош. Всплеск чакры поднимается из тела Фусао и проникает в лист. Хаем. Изуна с любопытством наблюдает за процессом, активируя свой шаринган. Это. Его глаза удивленно расширяются, когда в поле его зрения появляются различные чакры-жилы и контуры. Вены чакры на листьях поглощают чакру Фусао, а контур чакры циркулирует по дереву, распространяя чакру к корням. Чудесно, поистине чудесно. Я никогда не видел такого метода создания барьеров. Здесь вообще нет никаких печатей Фуиндзюцу. Не только это, но и все дерева. Я никогда не видел такого даже в горе Миабоку, пещере Рючи или лесу Шиткацу. Изуна с любопытством осматривает все дерева. Теперь твоя очередь. Фусао прерывает мысли Изуны. Я. Изуна беспомощно уставился на свою левую руку. Фусао замечает отсутствие левой руки Изуны. Эх, почему бы тебе не попробовать поставить ногу на лист? Просто делай необходимые знаки правой рукой, предлагает он. Это может сработать. Изуна кивает головой и следует инструкции. Сваош. Мощный всплеск чакры поднимается из его тела, когда дерево жадно поглощает всю чакру. Так, такими темпами это дерево высосет меня досуха. Выражение лица Изуны становится уродливым, пока он борется за контроль над своей чакрой. Я был высосан досуха в течение почти 10 лет. Мой контроль над чакрой вырос до такой степени, что я не трачу ни капли своей чакры. Он направляет небольшое количество своей чакры на дерево. Час спустя. Хаф, хаф. Фусао тяжело дышит, пока дерево продолжает поглощать его чакру. Ты неважно выглядишь. Изуна заметил бледное выражение лица Фусао. Ничего страшного. Фусао качает головой. Я должен внести свою лепту в защиту деревни. Кроме того, мы не должны делать это каждый день. Мы должны делать это раз в неделю. Что касается остальных дней, кто-то другой возьмет это на себя. Хуф, хуф. Фусао уверяет Изуну, натягивая штаны. Хаем. Изуна активирует свой шаринган, осматривая тело Фусао. Боюсь, что со скоростью, с которой истощается его чакра, в течение ближайших 2 часов у него начнется острый дефицит чакры, аст. Его тело потеряет свои телесные функции, а остальное он компенсирует своей жизненной силой. Какой точный расчет? 3 часа – идеальное время для остановки. Изуна анализирует ситуацию, пока в его голове крутятся шестеренки. Только не говорите мне, что я столкнулся с очередной неприятностью. Я что, магнит для неприятностей, что ли? Почему все неизвестные проблемы мира шиноби притягиваются ко мне? Изуна закрывает глаза, размышляя над этим вопросом. Все же, если моя догадка верна, что обычно и происходит, тогда в этом месте что-то нечисто, и не просто рыбное. Я чувствую здесь запах всего гребаного океана. Нюх, нюх. Изуна делает глубокий вдох, когда в его нос проникает успокаивающий аромат. Ха. Он делает глубокий вдох, когда его тело автоматически расслабляется. В сознании Изуны раздается тревожный звонок, и он ослабляет бдительность. Что происходит? Что за дело с этим ароматом? Почему мое тело ведет себя странно? Фусао замечает напряженное выражение лица Изуны и усмехается. Ни о чем беспокоиться. Это аромат глазурных снежных лилий, растущих в ближайшем пруду. Эти лилии издают душистый аромат, который успокаивает разум и тело. Фусао делает глубокий вдох и спокойно закрывает глаза. Глазурная снежная лилия. Похоже на какое-то слабительное для чакры. Что ж, что бы это ни было, я встречусь с этим лицом к лицу. Глава 231. Цветок обмана. Позже ночью. в хаос. Изуна прыгает на крышу. Высвобождение света. Камуфляжный плащ. Он скрывает свое присутствие, осматривая деревню. В этой деревне нет ничего примечательного, может быть, кроме этого гигантского дерева. Изуна поворачивается к гигантскому дереву в центре деревни. Дерево светится слабым голубым оттенком, так как на него падает свет луны. Изуна поднимает голову и смотрит на почти круглую луну, виднеющуюся из гигантской трещины в горе. Двое жителей деревни непрерывно накачивают дерево чакрой. Ранее, накачивая чакру в это дерево, я заметил необычный поток чакры. Дерево направляет лишь небольшой процент чакры к барьеру, остальное оно направляет куда-то еще. Либо эти жители что-то замышляют, либо их использует кто-то другой. Изуна качает головой. Сваош. Он достает свиток с разведданными из своего свитка. 9 часов от дерева приведет к небольшому ручью. Двигайтесь вдоль ручья, и в видении появится небольшая пещера. В ручье есть небольшой пруд, заполненный глазурью снежных лилий. Окунитесь в пруд. На дне пруда спрятан небольшой секретный проход. Войдите в проход и плывите в течение 5 минут. Через 5 минут появится небольшой выход, который приведет вас на другую сторону пруда. Встретимся в ночь полнолуния, я буду ждать тебя там. До дня полнолуния еще 3 дня. Может быть, до тех пор я смогу исследовать эту деревню. Шаринган. Он активирует свой шаринган и прыгает на вершину другого дома. В хаош. В небольшом доме на другом конце деревни Шангрила. У меня странное чувство по поводу этой деревни. Конан смотрит из окна на гигантское дерево в центре деревни. Почему-то это гигантское дерево напоминает мне дерево бога из легенды о мудреце шести путей. Будучи частью Акацуки, она внимательно следила за историей мира Шиноби, особенно за появлением Изуны Учихи. После предыдущего инцидента с Учихой Акацуки была подавлена до такой степени, что не смела сделать ни шагу. В поисках выгоды она обратилась к истории Шиноби, чтобы найти некоторые легенды и мифы. Сцрибли-сцрибли. Конан манипулирует бумажными листами и создает копию гигантского дерева. Сцрибли-сцрибли. Она манипулирует еще бумагой и создает еще одно бумажное оригами гигантского дерева. Мадара раскрыл детали планов Нагата. Но, Нагата никогда не говорил мне об этих деталях. В хаош, дует порыв ветра, в воздухе витает чарующий аромат. Конан закрывает глаза, и в ее памяти всплывает образ молодого Нагата и Яхика. Яхика, ты оставил меня одну в этом жестоком мире. Из ее глаз капают слезы, а волосы развиваются на ветру. Яхика, Нагата, я была опорой, которая держала наш мост, но неосознанно я стала слабым звеном, которое привело к краху этого моста. Она закрывает глаза, когда воспоминания о смерти Яхика захлестывают ее разум. Враг захватил и держал ее в качестве заложницы, поставив Нагата и Яхика в невыгодное положение. На твоем смертном одре я дала себе обещание. Обещание никогда не покидать Нагата, независимо от обстоятельств. Сваош. Конан достает маленький оранжевый бумажный цветок. Но Яхика, я не выполнила обещание. Нагата превратилась в пустую оболочку, лишенную эмоций. Еще больше слез падает из ее глаз, пока она продолжает вспоминать свое прошлое. С каждым днем, почему мне все время кажется, что Нагата становится все дальше и дальше от меня? Почему мы должны нести бремя мира во всем мире? Рыдание, рыдание. Конан прижимает оранжевый цветок к груди, давая выход своим эмоциям. Яхика, я скучаю по тебе. Я чувствую пустоту без тебя. В этом мире нет надежды, только боль и страдания. Если бы только я не была такой бесполезной тогда. Ха. Она вытирает слезы и возвращается к своему безэмоциональному состоянию. Свиш-свиш. Она делает несколько знаков рукой и выпускает из окна горсть бумажных бабочек. Бабочки порхают по окну и рассеиваются по деревне. Мне нужно собрать сведения об этой деревне. Кажется, в этой деревне есть что-то подозрительное. Она делает знак рукой и управляет движениями бабочек. В хаош. Изуна прыгает на вершину другого дома, записывая в память истинную личность жителя. Неважно, какую технику ты используешь, чтобы скрыть свою личность, я вижу ее насквозь своими глазами. Он поворачивается к другому дому и, используя свое рентгеновское зрение, заглядывает внутрь. Он замечает в доме пару мужа и жены. Фвиш, у жены в руке плеть, которой она хлещет своего полуголого мужа. Вау, вот это редкое зрелище. Жена С, а муж М. Он поворачивается к другому дому. Хм, интересно, это что-то необычное. Я могу видеть двух разных людей в этом доме, но у обоих одинаковая сигнатура чакры, но разные физические тела. Это теневой клон, Мангекьё Шаринган. Он активирует свой Мангекьё Шаринган, чтобы видеть сквозь клона. О, так вот оно как. Неудивительно, что он смог обмануть этих жителей. Стихия грязи. Он владеет необычным стихией грязи Кетки Гинкай. Это природная трансформация стихии воды и стихии земли, такая же, как и стихии дерева. Но пропорции чакры у стихии грязи и стихии дерева разные. Стихия дерева так знаменита и легендарна. Благодаря первому Хокаге, стихия грязи считается мистификацией. Я и не ожидал встретить ее здесь. Он скопировал детали стихии грязи с помощью своего Мангекьё. Хотя, я не буду его использовать. Но, возможно, это поможет мне в дождливые дни. Сваош. Дует порыв ветра, в воздухе витает чарующий аромат. Нюх. Аромат проникает в его тело, и его охватывает чувство печали и вины. Он пытается сопротивляться этому чувству. Что? Что это? Он поднимает свою защиту и настороженно оглядывается вокруг. Это какой-то гендзюцу. Но я не восприимчив к большинству видов гендзюцу благодаря моему шарингану. Он продолжает оглядываться по сторонам в поисках источника аромата. Его взгляд останавливается на пруду, расположенном в центре деревни, возле гигантского дерева. Взмах. Глазурные снежные лилии трепещут на ветру, выпуская в воздух маленькие микроскопические пыльцы. Понятно. Изуна активирует свое микрозрение, осматривая свое тело. В его легких и дыхательном горле застряли различные микроскопическая белая пыльца. Пыльца имеет фиолетовый оттенок, так как выделяет странную чакру в его теле. Эти глазурные снежные лилии – источник всех бед. Днем эти лилии выделяют пыльцу, которая вызывает счастье, а ночью эта пыльца вызывает печаль и раскаяние. Свиш-свиш. Он делает несколько знаков рукой, когда в его руке мерцает фиолетовая молния. Бзззззз. Он вливает фиолетовую молнию в свое тело. Кашель, кашель. Он выкашливает черный дым из носа и рта. Я ненавижу этот метод, но, по крайней мере, он делает свою работу. Он избавляется от всей пыльцы в своем теле. Я никогда не слышал и не читал о таком цветке ни в одном архиве. Даже в стране медицины нет никакой информации о них. А-а-а, сильнее, сильнее, папа, сильнее. Громкие стоны наполняют его уши, когда он медленно поворачивается к дому с супружеской парой. Муж хлещет свою жену, а она громко стонет. Мои глаза, что я видел? Изуна протирает глаза, пораженные ситуацией. Что за черт? Эта пыльца изменила их личности. Теперь муж С, а жена М. Страшно. Этот цветок пугает. Я соберу несколько образцов этого цветка, чтобы исследовать их. Хаош. Он исчезает в направлении другого дома. Час спустя, он возвращается в свой дом и развеивает камуфляж. Эта деревня интереснее, чем я себе представлял. Во-первых, это загадочное дерево, расположенное в центре деревни. Затем этот странный цветок обмана, который влияет на эмоции. Какой еще секрет скрывает эта деревня? Размышляет он про себя. В этой деревне проживает ровно 69 человек, включая нас. Большинство из них – дезертиры, бежавшие сюда в надежде на лучшую жизнь. Почти все они занесены в книгу Бинго, и за их голову назначена огромная награда. Но, чего я никак не ожидал, так это встретить здесь Конан. Интересно, что задумали Акацуки? Всхлип, всхлип. Ангел-сан, пожалуйста, избавь меня от этой жалкой жизни. Я монстр, убивший бесчисленное количество людей. Пожалуйста, убейте меня. Кимимара схватился за ноги и застонал от горя. Вздох. Понятно. Итак, этот цветок по-разному действует на разных людей. Для одних он выводит на чистую воду их неуверенность в себе и манипулирует их поведением. Для других он воплощает их худшие страхи. Воистину, страшный цветок. Бзззз. Фиолетовая молния мерцает в его правой руке, когда он кладет ее на грудь Кимимара. Может быть немного больно, но потерпи. Глава 232. Гигантская проблема. 3 дня прошли как один миг. В ночь полнолуния. Ух. Изуна выходит из своего дома, когда свет полной луны заливает деревню своим безмятежным блеском. Кажется, луна сегодня немного больше. Изуна поднимает голову и смотрит на луну. Самое время встретиться с информатором. Он смотрит в сторону пруда, а в голове у него проносятся разные мысли. Проведя 4 дня в этой деревне, я не могу разгадать ее тайну. Чем больше я брожу по этой деревне, тем более загадочной она становится. Учитывая характер этой деревни, пока что, я не могу доверять ничему здесь. Изуна достает из кармана свиток с информацией. Этот свиток, похоже, не более чем фарс, но мне любопытно узнать о природе этой деревни. Тем не менее, я приму некоторые меры предосторожности. Изуна закрывает глаза и вытягивает правые руки перед собой. Шинрабаншо. Пять плотных фиолетовых сфер появляются на его ладони. Взмах. Он заставляет сферы плыть за ним. В какой-то степени в эти сферы вложена часть моей воли. Поэтому они могут действовать автономно, чтобы защитить меня. В хаош. Изуна скрывает свое присутствие, мерцая по направлению к указанному месту. Свист, свист. Множество бумажных бабочек собираются на вершине дома в деревне. Бабочки превращаются в Конан. Она достает из кармана свиток. Пришло время встретиться с информатором. В хаош. Бабочки рассеиваются, а Конан исчезает со своего места. Хаэм. Изуна появляется возле пруда, отмеченного на карте. В пруду плавает множество снежных лилий, сияющих серебристым светом. Проход находится под этим озером. Свиш, свиш. Он делает несколько знаков одной рукой. Освобождение воды. Воздушно-водяной пузырь. Изуна формирует водяной пузырь вокруг своего тела, когда он ныряет в пруд. Свирл. Вода закручивается вокруг него, когда он движется вперед. Этот пруд гораздо больше, чем я ожидал. Это больше похоже на озеро, чем на пруд. Изуна продолжает двигаться по пруду, осматривая его. Погрузившись на некоторое время в глубину, перед ним появляется небольшой проход. Это должно быть оно. В хаош. Водно-воздушный пузырь обволакивает его тело, когда он входит в проход. Ха. Изуна выходит из другого конца прохода в другой водоем. Взмах. Глубокий, чарующий аромат встречает его. Хаэм. Это. В хаош. Он выпрыгивает из воды, так как в пруду плавают различные глазурные снежные лилии. Нет, что-то в них не так. Изуна внимательно рассматривает их. Количество лепестков отличается от предыдущих. У предыдущей лилии было 20 лепестков, а у этой – 23. Кроме того, на кончиках лепестков есть розовый оттенок по сравнению с другими лилиями. Изуна берет лилию в руки и с любопытством осматривает ее. Ее аромат сильно отличается от предыдущего цветка. Шаринган. Он активирует свой шаринган, чтобы найти пыльцу на лилии. Хаэм. Никакой пыльцы. Это довольно удивительно. Сваош. Изуна кладет лилию в свой свиток хранения и идет дальше в проход. Через полчаса. Что происходит? Я до сих пор не прибыл в отмеченное место. Выражение лица Изуны становится уродливым, когда он настороженно оглядывается по сторонам. Это какое-то гендзюцу. У меня такое чувство, что я двигаюсь по кругу. Он активирует свой мангикьё шаринган и проверяет поток чакры. Мой поток чакры в норме. Я не вижу никаких нарушений в моей чакре. Тогда что еще это может быть? Свиш-свиш. Изуна делает несколько знаков руками. Стихия света. Световая сабля. Он создает световую саблю. Жужжание, шипение. Изуна вырезает символ на стене прохода, двигаясь вперед. По крайней мере, так я не буду двигаться по кругу. Пора двигаться вперед. Полчаса спустя, в хаош, он снова появляется в том же месте, где в его видении появился символ. Хаэм, значит, я двигаюсь по кругу. Изуна закрывает глаза, пытаясь ощутить окружающее пространство. Я просто телепортируюсь обратно в деревню. Странно, я не могу почувствовать свои печати. Похоже, существует мощный барьер, искажающий мое ощущение времени и пространства. Он открывает глаза и делает глубокий вдох. Я не знаю, какую беду я вызвал, но у меня нет времени терять здесь время. Изуна вытягивает руку и создает сферу Шинрабаншо. В хаош Хирл. Шар слегка изменяется, вокруг него появляется небольшое кольцо. Изуна направляет его к потолку прохода. Бум! Шар проделывает дыру в потолке. В хаош. Изуна выпрыгивает из дыры. Рррррр. Интенсивная агония встречает его оглушительным ревом, который звенит в ушах. Грохот, грохот. Земля под Изуной содрогается, и он теряет равновесие. Шум. Изуна вливает немного чакры в свои ноги и прилипает к стене. Что за черт? Что происходит? Изуна активирует свой мангикьё шаринган, осматривая стены прохода. Сложь-сложь. Каменные стены прохода превращаются в плоть, на них появляются различные вены. Удар, удар, удар, удар. Громкий стук сердца эхом отдается в округе. Всплеск. Стремительный поток крови течет по телу гигантского существа. В хаош. Изуна прыгает и повисает на потолке, избегая порыва крови. Сложь. Дыра в стене быстро регенерирует, так как рана закрывается. Это похоже на систему кровообращения какого-то гигантского существа. Рррр. Еще один рев эхом разнесся по округе. Изуна затыкает уши, так как рев нарушает его чувства и вызывает головокружение. Какая мощная звуковая атака. В этот рев было влито огромное количество чакры. Я должен быстро убраться из этого места. Сваош, сваош. Изуна направляет свои сферы Шинрабанши на внутренние стены существа, создавая одну за другой дыры в его теле. Рар. Существо кричит в агонии, когда его внутренние кровеносные сосуды взрываются один за другим. Слож, слож. Кровеносные сосуды быстро регенерируют, пока Изуна быстро выпрыгивает из тела зверя. В хаош. Он пробивает внешнюю оболочку зверя и приземляется на его тело. Грохот, грохот. Гигантский монстр быстро трясет своим телом, чтобы облегчить боль. Хаэм. Изуна осматривает внешнюю оболочку чудовища. Этот панцирь сделан из горной породы. Позволь мне взглянуть на него. В хаош. Изуна взлетает в воздух. Набрав достаточную высоту, он внимательно рассматривает форму зверя. Вот дерьмо. Это гигантская гора Тортера. Изуна левитирует в воздухе, когда гигантское существо появляется в его поле зрения. Грохот, грохот. Пыль и обломки поднимаются в воздух, когда гигантское существо медленно встает. На спине существа растет гигантское дерево, а на его каменном панцире есть три каменных расширения в форме горных вершин. У существа большие красные глаза-бусинки с черными ободками вокруг них. Рот существа зазубрен, что придает ему вид гигантской черепахи. Его ноги толстые и имеют четыре пальца в форме зазубренных камней. Рррр. Существо издает еще один мощный рев, ища источник своих страданий. Грохот, грохот. Оно поднимает свою каменную шею и замечает парящего в воздухе Изуну. Рык. Гнев вспыхивает в его глазах, когда он замечает фиолетовые шары, парящие над Изуной. Шам. Существо открывает рот, собирая в нем большое количество чакры. Большое количество красных и темно-синих сфер чакры собирается вокруг его рта, и он сжимает их в маленький шар. Черт. Он собирается выстрелить бомбой хвостатого зверя. В хаош. Изуна направляет свои сферы Шинрабанши, чтобы остановить луч. Бам. Сферы и хвостатый зверь сталкиваются друг с другом, и в воздух поднимается гигантский взрыв. Бум. Ударная волна проносится по воздуху, подбрасывая Изуну в небо. В хаош. Шам. Изуна взлетает в небо, продолжая набирать высоту. Сусанаа. Гигантские серебристые гуманоидные конструкции с золотыми браслетами и наплечниками формируются вокруг Изуны, и он восстанавливает равновесие. В хаош. Сусанаа раскрывает крылья и летит к гигантскому черепахоподобному существу. Бум. Гигантскую черепаху отбрасывает назад взрывом, и она врезается в ближайшую гору. Сваош. Изуна вновь появляется перед существом, держась на безопасном расстоянии от него. Я не знаю, сможешь ты меня понять или нет, но мне нужно знать, где находятся жители деревни Шангрила. Кимимора все еще в деревне. Я не могу бросить его, проделав такой долгий путь. Рык. Существо злобно рычит на Изуну, а его глаза приобретают темно-красный оттенок. Грохот, грохот. Земля дрожит, когда существо бросается на Изуну. Хорошо, я сам их найду. Сусанаа выхватывает катану и направляет ее в сторону атакующего зверя. Удар реальности. Глава 233. Горная черепаха. Удар реальности. Сусанаа замахивается своей гигантской катаной в сторону существа. Бум. Катана выпускает мощный поток чакры, который проходит сквозь землю, разделяя большой кусок земли пополам. В результате взмаха клинка образуется бездонный разлом, и волна чакры устремляется к гигантской черепахе. Бум. Бум. Бум. Из земли поднимаются большие столбы черного пламени. Банг. Взрыв подбрасывает чудовище в воздух. Бум. Гигантская черепаха опрокидывается и приземляется боком на свое тело. Бам. Бам. Сусанаа медленно подходит к гигантской черепахе и направляет свою катану на шею черепахи. Эта гигантская черепаха похожа на Гинбу из Кумагакури. Интересно, связана ли она с островной черепахой из Кума? Изуна внимательно рассматривает гигантскую черепаху и размышляет о такой возможности. Мир Шиноби поистине чудесен. Эта горная черепаха и островная черепаха Кумагакури даже древнее, чем история самих Шиноби. Им должно быть не менее 10000 лет, а может быть и больше. Он покачал головой и пригрозил гигантской черепахе. Слушай, у меня нет никакой вражды с тобой, но мне нужно знать местонахождение деревни Шангрила. Деревня должна была находиться где-то на твоей спине, но я не могу почувствовать сигнатуру чакры жителей деревни. Скажи мне, где они, и я больше не причиню тебе вреда. Изуна задает вопросы гигантской черепахе, думая о Кимимора. Я не могу почувствовать печать бога летящего грома на Кимимора. Есть только две возможности. Либо существует мощный пространственно-временный барьер, нарушающий пространство, либо кто-то поработал с моей печатью и стер ее. Рык. Гигантская черепаха сердито рычит, пытаясь обрести равновесие. Черепаха злобно смотрит на Изуну, широко раскрыв рот. Свавош. Темно-красные и синие пузырьки чакры собираются вокруг ее пасти, когда чудовище заряжает еще одну бомбу в виде хвостатого зверя. Очень хорошо. Вхаош. Бах. Сусанаа мерцает над черепахой и бьет ее по голове, не давая ей зарядиться атакой. Поскольку ты не хочешь сотрудничать, я могу только избавиться от тебя, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу на земле. Взмах. Сусанаа поднимает свою гигантскую катану и замахивается ею в сторону шеи черепахи. Ангел-сан. Стоп. Громкий крик раздается в ухе Изуны, когда Кимимара выскакивает из-за спины гигантской черепахи. Хуф-хуф. Кимимара тяжело дышит, лежа на огромном камне на спине черепахи. Его одежда сильно изорвана, а на теле размазаны пыль и грязь. Свавош. Изуна рассеивает свое Сусанаа, метнувшись к Кимимара. Ты в порядке? Изуна замечает изможденный вид Кимимара. Что с тобой случилось? Изуна осматривает тело Кимимара. Ангел-сан, пожалуйста, не обижайте эту черепаху. Кимимара умоляет Изуну. На его теле нет никаких повреждений. Вздох. Изуна делает глубокий вдох и использует технику мистической ладони, чтобы залечить раны Кимимара. Раны на коже Кимимара закрываются, а в его тело возвращается сияние. Спасибо, Ангел-сан. Все в порядке. Изуна покачал головой и спросил. Опиши мне весь инцидент. Расскажи мне, что произошло после моего ухода. Да, Ангел-сан. Но до этого. Кимимара поворачивается к гигантской черепахе. Вхаош-вхаош. Кимимара прыгает к ушам гигантской черепахи и что-то шепчет. Хаэм. Изуна с любопытством смотрит на их взаимодействие. Только не говори мне. Кимимара может как-то общаться с этой гигантской черепахой. Рык. Гигантская черепаха издает еще один рев, поворачиваясь к Изуне. Гигантская черепаха кивает головой, а Кимимара продолжает шептать что-то ему на ухо. Грохот. Грохот. Гигантская черепаха ложится на землю. Вхаош. Кимимара бросается к Изуне. Ангел-сан. Пожалуйста, помоги этой гигантской черепахе. Ему так больно. Пожалуйста, помоги ему. Хаэм, насчет этого, объясни мне все в деталях. Я бы хотел знать все до мелочей, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Рык. Гигант зарычал и кивнул головой. Ангел-сан, после твоего ухода странный запах распространился по всей деревне. Прежде чем я смог отреагировать на него, у меня закружилась голова, и я потерял сознание. Хаэм. Изуна кивает головой. Возможно, это работа тех глазурных снежных лилий. Возможно, они вызвали какое-то гендзюцу и навели сон на жителей деревни. Размышляет Изуна. Но кто может быть зачинщиком этих событий? Неужели это Акацуки? В его голове возникает образ Конан. Это могут быть они. Иначе зачем бы Конан появляться в таком глухом месте, как эта деревня? Но каков может быть их мотив? Я пресек их деятельность и подавил их. Изуна перебирает свои мысли, подавая знак Кимимара продолжать. Позже, придя в сознание, я обнаружил себя крепко связанным в огромной металлической клетке вместе с другими жителями деревни. На жителей деревни было наложено какое-то гендзюцу, и я не смог его развеять. Кимимара беспомощно качает головой, продолжая. Те металлические клетки были сделаны из неизвестного металла, который ограничивает мою чакру, и я не смог влить в них чакру. Поэтому я использовал свои кости, чтобы вырваться из клетки и сбежать из заточения. Кимимара описывает Изуне череду событий и то, как он выбрался из заточения. Понятно. Похоже, в Шангрила кто-то что-то замышляет. Изуна поворачивается к гигантской черепахе и спрашивает. Так, что насчет этой гигантской черепахи? Что между ним и тобой? Кимимара почесал голову и ответил. Когда я бежал из тюрьмы, я услышал жалобный крик, полный боли, в моей голове. Поэтому я пошел по направлению крика и нашел выход. Кимимара указывает на гигантскую черепаху. Каким-то образом я могу понять эту гигантскую черепаху. Эх, на лице Изуны появилось недоверчивое выражение. Должен ли я теперь называть его тренером покемонов? Кашель, кашель. Изуна слегка кашляет, отбрасывая эти ненужные мысли. Итак, что хочет сказать эта гигантская черепаха? Он ведь может меня понять? Изуна поворачивается к гигантской черепахе. Рев. Гигантская черепаха кивает головой. Понятно. Изуна подходит к гигантской черепахе и задает ей вопрос. Прежде чем я соглашусь помочь, я бы хотел узнать о тебе побольше. Рев. Кимимара кивает головой в знак согласия, выступая в роли переводчика. Меня зовут Рейки. Я также известен как черепаха-дух или горная черепаха. Гигантская черепаха представилась. Хаем. Изуна кивает головой, пока Рейки продолжает. До эпохи Шиноби эту землю населяло множество гигантских существ. Я был одним из таких существ, свободно бродивших по этому миру. В те времена у людей не было доступа к чакре. Поэтому люди той эпохи относились ко мне как к божеству и называли меня горная черепаха. Однако различные другие существа терроризировали человечество и нападали на их города. Мудрец шести путей сражался с этими существами. Большинство из них погибло от его рук, другие запечатались. Лишь некоторые, включая меня и моего брата Гинбу, подписали договор с мудрецом. Хаем. Так вот каково происхождение кладбища горы. Место, заполненное останками различных неизвестных существ. Гинбу. Разве это не имя островной черепахи из Кумагакури? Значит, он твой брат. Изуна задает вопрос горной черепахе. Островная черепаха. Вижу, так вы, люди, называете моего младшего брата. Я рад, что он все еще жив и здоров. Рейки кивает головой, продолжая. После смерти мудреца шести путей все мы спрятались от мира, согласно договору. Рейки заканчивает свое вступление. Понятно. Проклятие. Он, живое ископаемое. Я могу исследовать его тело, чтобы узнать больше об энергии природы и ее происхождении. Кимимара делает паузу, ожидая ответа Изуны. Так почему же ты неспокоен после стольких лет? Спрашивает его Изуна. Вздох. Гигантская черепаха облегченно вздыхает, поворачиваясь к гигантскому дереву на своей спине. Весь этот горный хребет, часть моего тела, включая различных существ, населяющих его. Однако это гигантское дерево на моей спине похоже на злокачественную опухоль. Корни этого дерева распространились по всему моему телу и постоянно истощают мою жизненную силу. Гигантская черепаха показывает на различные темные черные пятна на своем теле. Хаем. Изуна осматривает черные пятна. Это похоже на старение. Это дерево истощает твою жизненную силу и жизненную сущность. При таких темпах ты умрешь в ближайшие несколько лет. Изуна предупреждает гигантскую черепаху. И все же, почему ты никогда не избавляешься от этого дерева? Ты мог легко избавиться от этого дерева, когда оно было еще саженцем, но теперь оно выросло до такой степени, что стало частью тебя. Он спрашивает гигантскую черепаху. Насчет этого, это дерево накладывает на меня масштабное гендзюцу, делая меня неподвижным. Я не в состоянии сопротивляться контролю этого дерева. Гендзюцу очень мощное, замечает гигантская черепаха. Неудивительно. Наложение такого масштабного гендзюцу на небольшую деревню было весьма подозрительным. Истинный мотив преступника – подавить эту черепаху. Изуна кивает головой в знак понимания. Ранее твоя атака разорвала один из основных корней, которые были напрямую связаны с моим разумом, и поэтому я смог освободиться от своих ограничений. Гигантская черепаха поворачивается к Изуне, умоляя о помощи. О, человек, ты обладаешь родословной мудреца шести путей. Я прошу тебя избавиться от этого бедствия. Гигантская черепаха опускает голову. Чувак, несколько минут назад ты был полон желания избавиться от меня. Яри. Глава 234 Дзюдзюцу. Хорошо, я сделаю это. Изуна кивает головой. Он поворачивается к Кимимаре и инструктирует его. Внутри тела этой черепахи есть какой-то барьер, блокирующий мои чувства. Либо это дело рук дерева великана, либо кто-то другой вмешивается в наши чувства. В любом случае, будь начеку. Предупредил он Кимимара. Да, ангел-сан. Кимимара кивает головой. Вхаош. Оба мелькают к отверстию на поверхности тела гигантской черепахи. Наша первоочередная задача – поиск пропавших жителей деревни. Возможно, между ними и этим гигантским деревом есть какая-то связь. К счастью, мои печати – не единственные, что может помочь мне в поисках. Изуна делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Ударный выброс. Волна обнаружения. Изуна выпускает низкочастотные волны тела из своих рук. Он прикладывает уши к земле, чтобы услышать отраженные волны. Ударный выброс позволяет мне манипулировать подземными и поверхностными волнами на земле. Я могу выпускать низкочастотные сейсмические волны для изучения состава земли. Эти волны могут пройти дальше по земле и будут отражаться от нее. Или я могу выпустить высокочастотные сейсмические волны, чтобы вызвать оползни и землетрясения. Эти подземные волны отличаются от естественно возникающих телесных волн, поскольку я вливаю в них часть своей чакры. Шам. Изуна продолжает выпускать поверхностные волны, наполненные чакрой, по всей пещере. Вхам. Изуна чувствует одну из своих отраженных волн. Я чувствую присутствие впереди на 8 часов. Давайте проверим. Вхаош. Изуна устремляется к указанному месту, Кимимара следует за ним. Они входят в один из многочисленных туннелей внутри пещеры, когда перед ними появляется скальная стена. Хаэм. За этой стеной кто-то связан. Изуна активирует свой шаринган и осматривает скальную стену. На поверхности стены видны многочисленные корни зеленого цвета, которые крепко связывают человека. Хаэм. Это один из многочисленных корней гигантского дерева. Свиш-свиш. Изуна делает знак рукой. Стихия огня. Великая дзюцу огненного шара. Он извергает огромный огненный шар, чтобы сжечь корень. Шипение. Шипение. Из корня поднимается дым, так как огненный шар не смог его сжечь. Ха. Это прочный материал. Он очень устойчив к огню. Тогда что насчет этого? Изуна делает несколько знаков рукой и протягивает ладонь. Выброс инферно. Обжигающее пламя. Белое пламя охватывает его ладонь, и Изуна направляет его на корень. Треск, треск, треск. Из корня поднимается дым. Он медленно превращается в пепел и освобождает пленника. Бам! Изуна узнает знакомую фигуру и падает на землю. Фусао. Изуна осматривает тело Фусао. Хаэм. Он находится под мощным гендзюцу. Оно похоже на барьер вокруг деревни. Похоже, это работа одной из тех лилий. Свиш-свиш. Изуна делает какие-то знаки руками, когда в его руке вспыхивает фиолетовая молния. Бзззззз. Он ударяет Фусао и очищает его тело от пыльцы. Фу. Фусао медленно открывает глаза, медленно приходя в себя после гендзюцу. Где я? Фусао со стоном открывает глаза, когда Изуна и Кимимара появляются в его поле зрения. Акихито-сан, что происходит? Спрашивает он Изуну. Ну, я не уверен, но, видимо, это как-то связано с тем гигантским деревом. Изуна качает головой. Я бы хотел узнать твой рассказ об этом дереве. Возможно, это поможет нам выбраться из этой ситуации. Изуна спрашивает Фусао. Я, честно говоря, я мало знаю об этом дереве. Фусао покачал головой, рассказывая свою историю. 25 лет назад, когда пламя второй войны Шиноби еще не успело утихнуть, вся моя деревня была уничтожена за одну ночь. Мы с отцом были единственными счастливчиками, которым удалось выжить. Это была работа злого культа. Члены культа убили всю нашу деревню, чтобы создать запретное дзюдзюцу. Фусао рассказывает свою историю Изуне. Хаэм, такие истории, как у него, не так уж редки. Почти каждый шиноби из малых народов страдает от той же судьбы, что и он. Тем не менее, меня немного заинтересовал злой культ и их дзюдзюцу. Различные культы злодействуют в тени в этом мире. Некоторые из этих культов поклоняются неизвестному богу и платят дань этому богу, чтобы обрести силу. В сознании Изуны появляется образ Хидана. Хидан – член культа Джашин, который приносит человеческие жертвы своему богу, чтобы заслужить его благосклонность. В обмен на ритуальное жертвоприношение многих людей Джашин дарует им бессмертие. Как бы заманчиво ни звучала идея бессмертия, в этом предложении должен быть какой-то подвох. Члены клана Ацуцуки в глазах шиноби богоподобны, но они всего лишь кучка космических паразитов, высасывающих жизнь из одного мира в другой. Может быть, этот Яшин тоже похожее существо, Изуна размышляет, когда в его голове возникает образ фигуры в фиолетовом плаще. Может ли Яшин быть как-то связан с этим неизвестным существом? Нет, верно. Изуна тряхнул головой, отбрасывая эту мысль. Сейчас я должен сосредоточиться на текущем вопросе. Он поворачивается к Фусао, который продолжает свой рассказ. Позже отец узнал об этой деревне от прохожего, и с тех пор я вырос в этой деревне. Отец умер 3 года назад, оставив меня одного в этом мире. Фусао торжественно покачал головой. Я понимаю. Я очень сожалею о вашей утрате. Изуна неловко кивает головой. Я просто хочу получить информацию об этом проклятом богом дереве, чтобы подготовиться к любым неожиданностям. Изуна беспомощно смотрит на Фусао. Вся эта деревня – ловушка. В этой деревне нет убежища. Вместо этого вся деревня расположена на вершине гигантской древней черепахи. Подача чакры на гигантское дерево для поддержания барьера вокруг деревни была лишь притворством. Их настоящая цель – наложить и поддерживать гендзюцу на гигантскую черепаху. Изуна сообщает Фусао, пока тот размышляет. Значит, это дерево было посажено 25 лет назад, возможно, после второй войны шиноби. Шам. Изуна продолжает использовать ударный выброс, чтобы найти следы жителей деревни. Хам. Нашел их. На 2 часа. Он быстро мчится в указанном направлении. в Хаош. Кимимара и Фусао следуют за ним. Это. На лице Изуны появляется удивление, когда он смотрит на состояние деревни. Множество высоких деревьев и лиан населяют деревню. Длинные и толстые светло-зеленые лианы крепко связывают жителей деревни. Они образуют гигантскую сеть вокруг деревни, лианы обвивают друг друга, создавая гигантскую клетку. Изуна активирует свой шаринган и осматривает лозы. На них множество шипов и колючек, эти колючки вонзаются в тело жителей деревни и быстро высасывают чакру из их тела. Ангел-сан, это то самое место. Кимимара напоминает Изуне, когда тот вскидывает руку и достает из нее костяной меч. Он идет к лианам, чтобы освободить жителей деревни. «Отойди!» – кричит Изуна, чтобы остановить его. В Хаош. Он хватает Кимимара за руку и тащит его назад. Цланг-цланг-цланг. Множество колючих копий вырываются из земли, пытаясь пронзить тело Кимимара. Правило Шиноби 1. Никогда не теряй бдительности, предупреждает его Изуна. Сваош, сваош, сваош. Множество колючих копий атакуют группу со всех сторон. Свиш, свиш, свиш. Изуна делает несколько знаков руками, встречая копья. Стихия огня. Великий огненный шар Дзюцу. Изуна извергает огромный огненный шар, чтобы испепелить копья. Сваош, сваош. Копья пронзают огненный шар, целясь в его жизненно важные точки. ТЦ. Похоже, против них бесполезно использовать огненные стихии. В Хаош. Изуна отпрыгивает назад и уклоняется от копий. Цланг, цланг. Копья пронзают землю, из которой поднимаются ядовитые испарения. Изуна следит за окружающей обстановкой, ища следы нападавшего. Я не чувствую присутствия нападавшего. Ему не удается почувствовать сигнатуру чакры нападающего. Мангикьё Шаринган. Изуна активирует свой Мангикьё Шаринган, чтобы найти местоположение нападавшего. Странно, нападающий может избежать моего обнаружения. Позвольте мне осмотреть окрестности эти деревья и лианы. Он продолжает осматривать большие лианы и деревья, как вдруг что-то щелкает в его сознании. Понятно, теперь все понятно. Изуна деактивирует Мангикьё и медленно идет к жителям деревни. Сваош, сваош. Множество колючих копий атакуют его со всех сторон. В Хаош. Изуна ловко уклоняется от копий, закрывая брешь. Я разгадал твой секрет. Изуна останавливается перед небольшим деревом перед клеткой. Я даю тебе 3 секунды, чтобы раскрыть себя, иначе. Глава 235. Клан Шинрин. Я дам тебе 3 секунды, чтобы раскрыть себя, иначе. Шинг. Изуна достает свою катану и направляет ее на небольшое дерево перед собой. 3. Изуна готовит свой клинок. Взмах. На стволе дерева появляется пара глаз, которые с недоумением смотрят на Изуну. Как ему удалось обнаружить меня? Должно быть, он блефует, верно? Не может быть, чтобы он видел меня в этой форме. Никакие сенсорные техники не должны быть в состоянии почувствовать мою чакру. 2. Треск, треск, треск. Молния трещит на лезвие Изуны, дико танцуя по земле. А, ха. Изуна вонзает свой клинок в землю, и молния проникает в землю. Молния распространяется по всей пещере, парализуя близлежащие лианы. Что, что он пытается сделать? Глаз на дереве бешено движется, пытаясь понять действия Изуны. Он видит меня. Нет, он, должно быть, блефует. Треск, треск, треск. Вскоре вся пещера заполняется фиолетовой молнией. Похоже, ты не планируешь раскрывать себя. Удар. Изуна режет своим клинком и разрубает дерево пополам. Сваош, бам. Верхняя часть дерева падает на землю, так как она чисто отрезана от остальной части дерева. Треск, треск. Фиолетовая молния охватывает дерево и уничтожает его. Ха. Изуна убирает свой клинок, осматривая дерево. Странно. Хотя я не могу почувствовать ни сигнатуры чакры, ни какой-либо подозрительной активности от этого дерева, но моя интуиция подсказывает мне кое-что еще. Я чувствую, что за мной следит какая-то пара глаз. Изуна поднимает голову и осматривается. Также, благодаря моему контракту с Роином, я могу чувствовать негативные эмоции вокруг меня. Это слабее, чем способность Курамы, поэтому я могу чувствовать присутствие только в этой области. Свиш, свиш, свиш. Лозы выпускают шквал шипов на Изуну. ХМФ. Изуна взмахивает рукой и выпускает шквал молний, чтобы отразить атаку. Секретная техника. Сокрытие жизни. Хуф-хуф, это было очень близко. Я чуть не потерял там свою жизнь. На стволе самого дальнего дерева появилась пара глаз. В глазах следы страха. Они с трепетом смотрят на Изуну. Что это за монстр? Такой острый нюх. В Хаош. Изуна отпрыгивает назад и уклоняется от всех атак. Все еще никаких следов. Ха. полагаю, я попытаюсь вычислить его последним способом. Изуна внимательно осматривает свое окружение, так как снова появляется ощущение, что за ним наблюдают. Он продолжает наблюдать за окружающей обстановкой в поисках преступника. Сейчас я посмотрю, работают ли сенсорные способности режима мудреца или нет. Изуна закрывает глаза и поглощает энергию природы. Вокруг него появляется голубой плащ, и он чувствует свое окружение. Хаем. Изуна осматривает окружающие деревья и лианы. В воздухе витает густая энергия природы. Эти деревья богаты энергией природы. Я не могу почувствовать никакой другой сигнатуры чакры благодаря плотной энергии природы. Вздох. Он делает глубокий вдох и развеивает режим мудреца. Видимо, я могу прибегнуть только к методу грубой силы. Взмах. Взмах. Изуна медленно делает несколько знаков руками, поднимая голову. Все еще не раскрыл себя. Я понимаю. Не вини меня за последствия. Ты вынудил меня. Изуна хлопнул ладонью по земле. Выброс лавы. Расплавленная катастрофа. Грохот. Грохот. Земля сильно дрожит, когда в ней появляется небольшой разлом. Расплавленная лава вырывается из земли. Температура вокруг быстро повышается. Треск. Треск. Дым поднимается от лианы деревьев, когда они загораются. Глоток. Выражение глаз становится уродливым, так как сильный жар сжигает его тело. Какой мощный. При такой скорости, если он завершит свое дзюцу, я буду тяжело ранен. Нет, я не могу позволить ему завершить его дзюцу. Грохот, грохот. Дерево вырывается из земли, а близлежащие лианы начинают содрогаться. Грохот, грохот. Окружающее дерево сливается с деревом, увеличивая его высоту. Лозы обвиваются вокруг гигантского дерева и образуют колючую броню. Фиолетовая жидкость покрывает заостренные концы шипов, и они сияют смертоносным блеском. Два огромных глаза появляются на вершине ствола, когда дерево принимает человекоподобную форму. Секретная техника. Небесное дерево наказания. Фхаош. Бам. Гигантское дерево-монстр прыгает на Изуну, пытаясь раздавить его. Фхаош. Изуна избегает атаки и отменяет свое дзюцу. Приманка сработала. Сначала я хотел избавиться от него как можно скорее, но его странные способности заинтересовали меня. Может быть, его боевые навыки и не на высшем уровне, но его умение прятаться, точно. Он даже может обмануть сенсорные способности режима мудреца и шарингана. Изуна поднял голову, чтобы осмотреть атакующего его гигантского древесного монстра. Б. Это болотная тварь. Изуна громко ругается, так как внешний вид дерева напоминает ему персонажа из комиксов в его прошлой жизни. Какого черта? Сначала гигантский тортера, теперь болотная тварь. Что будет следующим? Синий быстрый еж. Изуна выхватил свою катану и ударил ею по гигантскому дереву. Киндзюцу. Лунный удар. Слаж-слаж. Он выпускает шквал ударов, и лианы и ветви дерева рушатся. Рев. Гигантское дерево издает агонию боли, а с его ветвей капает зеленая жидкость. Кап. Кап. На месте зеленой жидкости вырастает куст мелкой травы. Какая сильная жизненная сила. Изуна прищуривает глаза, заметив эффект зеленой жидкости. Наверняка мама будет счастлива получить эту жидкость. Ей не придется беспокоиться о своих орхидеях. Сваош-сваош. Из прорезанных мест прорастают новые ветви, когда гигантское дерево поднимает их, образуя гигантский кулак. Бах. Он ударяет кулаком в сторону Изуны. Фхаош. Изуна уворачивается от кулаков, когда они сталкиваются с землей. Грохот. Грохот. Пыль и обломки поднимаются в воздух. Хаем. Изуна легко уклоняется от гигантского зеленого дерева монстра, размышляя о его возможном происхождении. Может, это какое-то мутировавшее растительное существо, поглотившее большое количество чакры, или это еще один заброшенный лабораторный эксперимент змея Орочимару. Он уже давно пытается воспроизвести высвобождение дерева. Тук, тук, тук. Гигантское дерево продолжает размахивать руками, а Изуна ловко уворачивается от всех его ударов. Глоток. Вокруг глаз дерева выступает пот, и они приобретают уродливое выражение. Я не могу поддерживать эту форму слишком долго. Такими темпами я истощусь и буду вынужден впасть в спячку. Гигантское дерево продолжает дико атаковать, а его импульс медленно угасает. Оно достигло своего предела. Изуна останавливается и смотрит на дерево. Угадай, есть только один способ узнать это. Изуна медленно поднимает ладонь, и в ней появляются белые языки пламени. Высвобождение инферно, обжигающее пламя. Он манипулирует пламенем и направляет его на дерево. Ах, гигантское дерево-монстр чувствует предчувствие, когда сильный жар белого пламени атакует его. Грохот. Гигантское дерево мгновенно падает на колени, склоняясь перед Изуной. Я сдаюсь. Поэтому, пожалуйста, не убивай меня. Пожалуйста, пощадите мою жизнь. Ха. Изуна и группа удивленно смотрит на это. Сваош. Изуна делает несколько знаков руками и рассеивает пламя, внимательно разглядывая дерево. Кто ты? Изуна медленно идет перед деревом, так как его бдительность на высоте. Я. Гигантское дерево медлит с ответом. Изуна сталкивается с гигантским деревом, его глаза встречаются с глазами на стволе. Я полагаю, это не твоя настоящая форма. Вернись в свою первоначальную форму, и ты сможешь выпутаться. Иначе я могу только избавиться от тебя. Изуна угрожает гигантскому дереву. Да, гигантское дерево глотает слюну, быстро уменьшаясь в размерах. Хаош. Перед Изуной появляется человек с зелеными глазами. Корни, ветви, лианы и ростки уходят в человека и превращаются в маленькие семена. Ух ты, он высокий. Изуна поднимает голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Я выгляжу карликом перед этим человеком. Его рост не меньше 7,5 футов. У него длинные зеленые волосы, а над бровями два зеленых пятна, похожих на семена. У него бледная кожа, а руки и ноги худые. Мужчина кланяется Изуне, представляясь. Меня зовут Кадзуэ, я член клана Шинрин. Глава 236. Лорд Кишин. Меня зовут Кадзуэ, и я член клана Шинрин. Представился высокий мужчина, настороженно глядя на Изуну. Блин, этот парень средних лет такой страшный. Он даже может видеть сквозь скрытые техники моего клана. Глоток. Кадзуэ сглотнул слюну. Хэймэм. Клан Шинрин. Никогда о нем не слышал. Изуна качает головой, так как не помнит об этом клане. Я читал различные записи о различных кланах, существующих в мире Шиноби, в библиотеке Конохи. Там нет клана с таким названием. Либо этот клан очень хорошо спрятан, либо он вымер. Возможно, этот парень – единственный выживший представитель своего клана. Изуна склоняется ко второму варианту. Пуф. Изуна отменяет свою трансформацию и возвращается к своему первоначальному облику. Раз уж дело дошло до этого, то маскироваться бесполезно. Глаза Кадзуэ удивленно расширились, когда он заметил Шаринган. Клан Учиха. Ты член клана Учиха. Так, Изуна поднимает бровь. Ничего. Кадзуэ качает головой. Хаэм. Изуна оборачивается, когда чувствует, что его дергают за рукав. В чем дело, Кимимора? Спрашивает он Кимимора. Ангел-сан. У гигантской черепахи что-то болит. Он просит о помощи. О. Изуна поворачивается к Кадзуэ. Выражение его лица становится серьезным. Он нагнетает свою чакру, давя на Кадзуэ. Глоток. Кадзуэ сглотнул слюну, в его глазах появился намек на ужас. Это ты стоишь за этим инцидентом? Нет, это не я. Взмах, удар. Не успел Кадзуэ закончить фразу, как длинная катана пронзила тело Изуны. Глаза Изуны расширились от удивления, когда катана пронзила его сердце. Шипение. Катана испускает жуткую фиолетовую чакру, разъедая кожу Изуны. Техника проклятия. Печать одержимости демона смерти. Блюрк. Возле сердца Изуны появляется печать проклятия. Печать представляет собой обратный треугольник с вертикальным глазом в центре. Ха-ха. Наконец-то я выполнил свою миссию. Человек в красных одеждах появляется позади Изуны, держа в руках катану. Хаош. Кимимора мелькает рядом с человеком в плаще, атакуя его темно-серой костью. Банк. Мужчина поднимает ногу и ударяет Кимимора в ближайшую скальную стену. Печать проклятия ползет по груди Изуны, пытаясь овладеть им. Блюрк. Изуна выплевывает еще одну порцию крови, медленно поворачиваясь к нападавшему. Ты? Кто ты? Ха-ха. Человек в плаще снимает свое красное одеяние, открывая лицо. В их поле зрения появляется лысый мужчина лет 50. У мужчины сморщенные руки, а на лбу – знак проклятия. Знак похож на тот, что был на груди Изуны. Ви. Староста деревни. Глаза Фусая расширились от удивления, когда он заметил старика. Раньше вид Изуны немного взволновал его, но он смог избавиться от этого чувства. Поскольку все в Шангри-Ла носили маскировку, он ничем не отличался от других. Но появление деревенского старосты потрясло его до глубины души. Кап, кап, кровь капает из груди Изуны, так как печать ограничивает его чакру. Вихрь. Кровь медленно стекает на землю, образуя на ней такую же кровавую печать. Я не могу использовать свою чакру. Эта печать медленно запечатывает мою чакру. На лице Изуны появилось уродливое выражение. Меч, пронзивший его сердце, не сильно беспокоит его. Он может регенерировать после этой раны, пока его сердце все еще в его теле. Что удивило его больше, так это внезапное появление старосты деревни и подлая атака, пока он был начеку. «Син, помоги мне освободиться от этой печати». Изуна мысленно обращается к печати греха. «Вхаош». Печать греха медленно набирает чакру, готовясь снять печать. Пройдет некоторое время, прежде чем печать будет снята. До тех пор я должен выяснить намерения этого старика. Ха-ха. Наконец-то, я нашел подходящий сосуд для Кишин-сама. С ним Кишин-сама сможет освободиться от своей печати и править этим миром. У старосты деревни задорное выражение лица, когда он кланяется перед Изуной. Кишин. У Изуны растерянное выражение лица. Кап, кап. Кровь продолжает сочиться из его тела, а Катана продолжает выпускать зловещую чакру в его тело. Печать вокруг его груди расширяется по мере того, как Изуна медленно теряет контроль над своим телом. «Кто этот Кишин, о котором ты говоришь?» – слабо спросил Изуна лысого старосту деревни. «ХМФ». Староста фыркнул в ответ. «Поскольку ты собираешься стать новым рабом Кишин сама, нет никакого вреда в том, чтобы открыть тебе факты. В любом случае, ты, еретик, умрешь жалкой смертью. Рабом Кишина». Различные вопросы вспыхивают в голове Изуны, пока шестеренки в его голове крутятся. Это что-то вроде одержимости. Клан Яманака тоже может завладеть чужим телом, но только на короткое время. Интересно, что это за одержимость? Я должен выведать у него какую-нибудь информацию, пока жду, пока Син развеет печать. Ха-ха. Лысый деревенский староста истерически смеется, а на его лице задорное выражение. Кишин сама, бог, который однажды спустился в этот мир тысячелетия назад. Кишин сама возглавил свою армию и единолично основал свое тысячелетнее царство. Он подарил этому миру истинный мир, воцарившись над ним.